сказание о господе Джаганатхе и царе Индрадьюмне. Часть третья. Индрадьюмна едет на колеснице, на нем гирлянда Индры, рядом с ним Видьяпати. Но! Вперед, мои кони, вперед! Мчитесь, как ветер, напрямик через лес под ударами моего кнута, гремящего, как молния над вашими головами! На! А вот уже виден просвет. Сквозь толщу листвы уже можно разглядеть небо. Эй, стой! Дорога обрывается у этого обрыва. Он слишком крут. Дальше нам не проехать. Смотри, смотри, Видьяпати, туда, на восток. Там, над горизонтом, в море утреннего тумана, возвышается величественная гора. Ты только посмотри. Кажется, восходящее солнце просит у нее разрешения начать новый день. Ну, наконец-то мы достигли цели. Наш долгий путь окончен. Это гора Нилады. Ее реки словно косы, украшенные самоцветами. Птицы наполняют ее лес радостным пением. Ласкающие бризы полны аромата жасмина, кадамбы и париджаты. Покажи мне скорее то место, где ты нашел божество. Терпение, мой друг. Мы скоро будем там. Будь уверен, гора Нилады с радостью отдаст тебе свое самое заветное сокровище. Господа Ниламадхаву. А где командующий моего войска? Юдхавира, подойди сюда. Я здесь, Ваше Величество. Чем могу служить? О, могучий воин, насладись этим прекрасным зрелищем. Это гора Нилады. Наконец-то мы у цели. Кажется, что бог солнца омывает священную гору миллионами искрящихся лучей. Я видел сам, как повелители вселенной падали ниц перед Господом Ниламадхавой, считая себя его смиренными слугами. Довольно слов. Что будем делать? Все нужно делать осторожно. Бесстрашный предводитель шабров приходит на гору как раз с восходом солнца. Осторожно? Ну что ж такое, нам ли бояться этого свинопаса, дикаря? Не преуменьшай его могущество и силу. Помни, он навечно под защитой Ниламадхавы. Он так же близок с Господом, как мы с тобой. Ну, робкий брахмана, не бойся. Ты не один, не забывай об этом. Пусть только он посмеет встать на пути святейшего монарха. Ему придется иметь дело со мной. Полегче, Юдхавира. Не забывай об их родстве. Верность моему царю для меня важнее семейных связей. И коль говорю я с уважением о тесте, так это не из-за родства, а из-за моего почтения к его возвышенной душе, что является слугой Господа. И низкое его происхождение вовсе не помеха его духовной чистоте. В конце концов, лишь преданность поможет нам найти того, кого мы ищем. Бессильны здесь мечи и копья. Оружием не завоюешь Бога. Ты прав, Видьяпати. Сюда я пришел не за тем, чтобы покорять, для того, чтобы покориться. Оружие и доспехи мне ни к чему. Они лишь вызовут вражду и страх. Да, Господа возможно покорить лишь сердцем. Сердцем, что трепещет от любви, а не закованным в железные доспехи. Видьяпати, давай с тобой взойдем мы на гору вдвоем, как скромные отшельники. Юдхавира, возьми мои доспехи. Ну, Ваше Величество, позвольте мне хотя бы проводить вас. Ну, ведь джунгли, это так опасно. Нет. Возьми с собой часть войска и жди нас у подножия горы. Не волнуйся, со мной ничего не случится. Все, нам пора. А вот и деревня Шабаров. Вон там дом Вишваваса. Мой друг, давай продолжим путь. Ведь мы уже почти у цели. О, Господь Вишну, молю я, укажи нам путь. Индрадьюмна, взгляни туда. Ничего особенного не вижу. Смотри поближе, там, между двумя камнями. Ну и что? Обычные цветы горчицы. А вот и нет. Далеко не обычные. Смотри, вот здесь еще один цветок, а вот еще один, еще один. Видепать, что необычного ты нашел в этих придорожных цветах? По этой тропинке ступая, я тайно зернышки в землю бросал. Месяц-другой прошел, и вот появились цветы. По ним мы и отыщем Нила Мадхаву. Вот как? Я понял. Ай, Давидьяпати. Теперь я могу идти вперед. Вот он, цветок, а вот другой. О, скромные цветы! Хотя я император всей земли, сегодня я стал вашим должником. Послушай, царь, удар грома сотрясает небо. Смотри, синева над нами меркнет. Молния зловеще насмехается над нами. Потрогай землю, о великий царь. Она дрожит так, словно зовет на помощь. Роса еще обсохнуть не успела, как ветер со свистом налетел и разметал везде песок и глину. Чем вызвана эта резкая перемена времени и погоды? Кто смеет угрожать этой священной горе? Пусть он открыто вызовет меня на бой и сразится со мной один на один. Подумай хорошенько, доблестные герои. Без войска и мечей разумно ли вызывать на бой врага? Вихри пыли застилают все кругом. Смотри, наш след заносит. Эта тропка из цветов горчицы сейчас исчезнет из виду. Дай мне руку, чтоб нам не потеряться в этой кромешной, беспросветной мгле. Ветер так силен, что трудно удержаться на ногах. И вырванные с корнями деревья преграждают нам путь. А, кажется, с небес льется не вода, а потоки острых стрел. Выдержат ли бурю эти нежные растения? Придем ли мы к своей священной цели? Где тропинка, по которой мы идем? Ах, вот она. А может, здесь? Или здесь? Прислушайся. Будто бы к нам навстречу несутся демоны. Это стадо перепуганных ослов. Их мощные копыта со страшным шумом бьются по земле. Их неистовые вопли усиливают эхо горных пещер. Нам нужно торопиться. В последний раз я шел по этому лесу, я не слышал пронзительных ослиных воплей. И вой шакалов тоже не был слышен. И птицы не кричали в страхе, покидая свои гнезда. Тогда по воле провидения мои глаза были завязаны, а сейчас они крепко зажмурены от страха. Мой друг, взгляни туда. Смотри, мы в двух шагах от священной обители Господа. Рахини Кунда. Вот оно. То место, о котором ты мечтал. Воды этого озера подобны вечному нектару. А вот дерево баньян, чьи могучие ветви обвивают храм Господа Нила Мадхавы. Дьявольская гроза превратила все кругом в ужасный хаос, нарушила неприкосновенную святость этих мест. Воды озера бурлят, лотосы разбросаны яростным ветром. Давай скорее откроем дверь. Долго же я ждал этой минуты. Будь проклят этот ветер, что нам мешает даже дверь открыть. Тяни сильнее. Что? Исчез! Индрадьюмна! Индрадьюмна! Не слышит. Щеки побледнели. Лицо стало мертвенно-бледным, безжизненным. скрытым пеленой отчаяния. Его глаза, еще недавно влажные и зорко видящие цель, сейчас подобны высохшим колодцам, в которых умерла надежда, а уста, что с каждым вздохом Бога прославляли, сжаты и безмолвны, как уста покойника. Неужели наступил конец династии Солнца? Неужели славные цари, границы чьих земель необозримы, сдались, повержены без боя? Что значит это все? Индрадьюмна, молю тебя, очнись! Дышит. Губы дрогнули. Глаза раскрываются, словно лотосы, что распускаются навстречу утреннему солнцу. Витипати? Кажется, я спал. И какой ужасный сон мне снился. Мы поднимались на гору Нилатри, и разразилась страшная гроза. Как это понимать? Да, но мои одежды и вправду мокрые. Что произошло? Где мы? Озеро и храм? Нет, этого не может быть. Все это сон. Мне лишь приснилось, что Нила Матхова нет. Но как же? Этот храм пустой. Ответь мне, Видиапати, я спал или я сплю до сих пор? Почему ты молчишь? Твое молчание вселяет в меня страх. Зачем ты просишь? Все, что я скажу, только усилит твою боль. Так это правда? Где Нила Матхова? Я видел Нила Матхову на этом алтаре. Цветочная гирлянда на твоей груди когда-то украшала его грудь. Куда он исчез? Как он мог уйти? Мне кажется, все это очень странным. Господь позвал тебя к себе. И вот я здесь. Готов служить ему. Я здесь. Нила Матхова, я пришел. Твой слуга Индрадьюмна пришел к тебе. Я слышал голос Господа так же отчетливо, как слышу твой. Разве я могу забыть слова, которые разбили сердце шабарского царя? Теперь я начинаю понимать. Нет. Индрадьюмна, неужели возможно? Кто, кроме него, мог бы отчаяться на это? Да, но унести из храма божество. Он. Ничто не остановит. Погоняй. Он и впрямь достоин гнева Юдхавиры. Что ты намерен делать? Окружить деревню и схватить Вишвавасу. Я знаю способы, с помощью которых можно заставить человека рассказать тебе самую сокровенную из его тайн. Да, все сходится. Сначала он хотел сгноить тебя в тюрьме, но знал хитрец, что если ты не вернешься в срок, то я сам пущусь на поиски Нила Матхавы и тебя. Поэтому он отпустил тебя лишь для того, чтобы время оттянуть и спрятать Нила Матхаву. Да. Он поклялся, что пока он жив, он не отдаст нам божество. Индрадьюмна, постой. Смотри, как быстро стихла буря. От нее осталось лишь зловещее безмолвие. Мое сердце подобно этому опустошенному лесу. Счастье покинуло меня, оставив мне в приятели отчаяние и скорбь. Я потрясен не меньше твоего. пока мы ехали из Авантипура. Радости моей не было границ. Я погрузился в океан блаженства от мысли, что увижу снова лик Нила Мадхавы. Но безлуние иссушило воды моего океана. И словно рыба я остался биться на песчаном берегу отчаяния. Но я не сдамся. Нила Мадхава должен быть спасен, а преступник наказан. Нельзя ли избежать кровопролития? Ведь все, что делал Вишвавасу, он делал из любви к божеству. Помни, есть 4 способа заставить нетруга повиноваться. Лесть, уговоры, подкуп. И только если все 3 не возымеют действия, только тогда возможно силу применять. Да, ты прав. Этот Шабара дорог Господу. Поэтому сначала я попытаюсь обойтись без силы. Будем надеяться, что нам удастся уговорить его вернуть божество. Это справедливое решение достойно благородного царя. А вот и наш военный лагерь. Юдхавира. Слава Богу, вернулись, Ваше Величество. Вернулись. Да с пустыми руками. Божество похитили. Кто посмел? Все говорит о том, что это сделал царь Шабаров Вишвавасу. Ну, теперь-то я сдержу свое слово. Не торопись. Сначала мы должны узнать, где он спрятал божество. Когда почувствует он холод моего меча, визжать он будет, как свинья, а язык его станет обедом для собак. Видьяпати советует нам попытаться все уладить мирно. Мирно? С меня довольно мира. Я не за этим здесь. Мы должны решить это дело миром. Поэтому Его Величество и я пойдем одни, без войска. Ну уж нет, поверьте мне, словами не поможешь. Должны мы действовать решительно и хладнокровно. Зачем же ставить под угрозу жизнь там, где сгодится пара лестных фраз? Ты прав, Видьяпати. Решительность, однако, не помешает тоже. Юдхавира, пусть войско окружит деревню. Мы с Видьяпати пойдем в хижину Шабары. А ты будь начеку и жди неподалеку. Показывай дорогу, Видьяпати. Вы слушали 3-ю часть радиоспектакля «Сказания о Господе Джаганнатхе и царе Индрадьюме». Продолжение следует.